2. Темно-синий пиджак, юбка с бело-голубым узором, средний каблук, шарф или бусы? Бусы. Хелен Крид зашла в ванную и поправила волосы. Вышла и еще раз поймала свое отражение в зеркале в полный рост. Господи, она выглядела уныло. Это было единственное подходящее слово. Как будто собиралась на собеседование. Она сняла юбку, блузку и пиджак и начала заново. Было очень тепло. Конец сентября, бабье лето. Хорошо. Светло-серые льняные брюки, удлиненный льняной пиджак, рубашка цвета фуксии, которую она еще ни разу не надевала. Лучше? Да. Серьги. Простые гвоздики. На улице послышался рев, с которым Том, как обычно, сделал эффектный финальный разворот на своем мотоцикле. Рев затих. Она услышала металлический лязг, опустившийся на асфальт подножки. Всего 6. У нее еще почти 2 часа. Слишком рано оделась. Хелен села на край кровати. Она была возбуждена, взбудоражена. Она нервничала, но в этом было что-то приятное, какое-то предвкушение. А теперь как будто упала температура. Ей было нехорошо, тревожно, страшно. Какой абсурд! А потом она уже не чувствовала ничего, кроме выматывающей усталости. Она уже не представляла, как наберется сил для того, чтобы встать с кровати. Хлопнула дверь на кухню. Она услышала, как Том бросил свой шлем и тяжелые кожаные перчатки на пол. Бледно-серый лен. Новая рубашка цвета фуксии. Она даже сделала себе прическу. Ей хотелось лечь в свою постель и спать, спать, спать. Еще через пару минут она поднялась наверх. «О, хороший выбор, мам», — сказала Элизабет, оторвавшись от своего учебника по французскому. Том, как и всегда после возвращения домой, стоял около тостера. Том. Он говорил, что относится к этому нормально, что все в порядке. Но Хелен до сих пор сомневалась. Хотя бы насчет Элизабет ей переживать точно не стоило. Именно дочь изначально и подтолкнула ее к этому. «Прошло уже 6 лет после смерти папы. Мы не останемся здесь надолго. Тебе нужно заняться своей жизнью, мама». Но сейчас она уловила на лице Тома выражение, которое противоречило тому, что он говорил, что все в порядке, нормально. «Я думал, ты встречаешься с этим парнем только в 8». «В 7:30». «Неважно». Том намазал чуть ли не полпачки масла и огромную ложку мармайта на 4 куска хлеба. Примечание. Мармайт. Торговая марка бутербродных паст, производимых в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Мармайт представляет собой коричневую пасту с ярким вкусом и запахом. Паста очень соленая. Изготавливают ее из дрожжевого экстракта с добавлением других ингредиентов. Кухню осветило вечернее солнце. Стало теплее. Французские книги Элизабет, ручки, маркеры, открытая банка мармайта на столе, запах свежих тостов и моторного масла. «Я не могу пойти», — сказала Хелен. «Я не могу. О чем я думаю?» «О, Господи, только не надо опять. Мы же уже все это проходили. Том, скажи ей, поддержи меня, ну!» Том пожал плечами. Его сестра раздраженно фыркнула, заложила карандашом свою Евгению Гранде. «Ладно, давай еще раз. Это волнение перед первым свиданием или что?» Волнение перед первым свиданием? Как можно было вообще описать словами те чувства, которые она испытывала, сидя за кухонным столом в светло-сером льняном костюме, ни разу не надеванной рубашке цвета фуксии, по меньшей мере, за час до назначенного времени? Это было 2 месяца назад, во время прогулки с Матли на холме, когда Элизабет заявила: «Мне кажется, ты не общаешься с людьми». Хелен сначала не поняла. Работая в аптеке, она общалась с людьми каждый день. «Я имею в виду не это». Элизабет села и прислонилась спиной к камню Верна. Был июль. Матли лежала на земле и тяжело дышала, высунув язык. Хелен задумалась и осталась стоять, глядя сверху на Лаффертон, чтобы не смотреть на свою дочь. Она чувствовала приближение чего-то важного или каких-то изменений в своей жизни, но она не знала, чего или каких. И это ее беспокоило. «Мам, ты не думала, что ты можешь, ну, встретиться с кем-нибудь? Я имею в виду с кем-нибудь новым, после папы. Сядь, у меня уже шею сводит». Хелен села на сухую траву. Элизабет смотрела прямо на нее. Она всегда была такая. Хелен помнила ночь, когда она родилась. Лиззи посмотрела на нее с таким же прямым, бескомпромиссным выражением, хотя новорожденные дети вообще не должны фокусироваться. Она глядела также в раннем детстве, когда задавала вопросы. Этот прямой взгляд голубых глаз, который держал тебя и не отпускал. И вот теперь снова он. «Я окажусь в Кембридже, не успеешь ты оглянуться, будем надеяться. Том уедет со своими психами-друзьями. А я останусь совсем одна и не смогу себя обслуживать. Ты это имеешь в виду?» «Не совсем». «А что тогда?» «Меня волнует, что ты что-то упускаешь. У тебя должен быть кто-нибудь». «Я не хочу снова замуж». «Откуда ты знаешь? Ты можешь не хотеть этого теоретически, пока не встретишь кого-то». «Ну а кто сказал, что встречу?» «Если не будешь целыми днями торчать в своем закутке без окон в окружении горы таблеток, встретишь». «Мне нравится моя работа». «Не в этом дело. Слушай, я просто думаю, что тебе нужно занять более активную позицию по этому вопросу». «Нет никакого этого вопроса. Пойдем, Матли слишком жарко. И мне тоже». Она встала, но когда вслед за ней встала Лиззи, он никуда не делся, этот взгляд. Никак не отпускал ее. Хелен развернулась и зашагала вниз по холму так быстро, что чуть не поскользнулась на каменистой дорожке. Она не хотела думать об этом и не собиралась. Она была совершенно довольна жизнью. Она встретила Терри, когда ей было 23. Вышла за него через год, родила детей и была счастлива. Когда Тому исполнилось 6, она снова вышла на работу на полставки. Все было великолепно. Когда Терри диагностировали злокачественную меланому, ей сказали, что у него есть еще пара лет, может, больше. У него было 4 месяца. Любые отношения с любым другим мужчиной казались тогда и сейчас немыслимыми. Когда она шла по дорожке последние несколько ярдов, она осознала, что была зла. Зла и в какой-то панике. «Я думаю», — начала Лиззи, поравнявшись с ней, — «ну а я нет, не надо. Это не тот разговор, который я сейчас готова с тобой вести». Она сказала это достаточно резко, но Лиззи просто остановила на ней свой внимательный взгляд на несколько секунд и ничего не ответила. Через 2 дня по почте пришла брошюра. «Меня зовут Лора Брук. Я управляю агентством Лоры Брук для мужчин и женщин, которые хотят встретить партнера, отобранного для них вручную. Я не верю, что людей может свести компьютер. Я действую как друг. Я работаю только с клиентами, с которыми, как мне кажется, я могу преуспеть, и представляю клиентов друг другу только после подробного интервью и индивидуального рассмотрения. Я отдаю клиентам все свое время и профессионализм, чтобы они смогли найти...» Она выбросила брошюру в мусорное ведро. На следующий день у парикмахера она с неприятным удивлением поймала себя на мыслях о том, не могут ли люди действительно удачно познакомиться через агентство или интернет, и что, может быть, все это не одно большое надувательство, как она всегда считала. В брачное агентство ходят тоскующие люди. тоскующие или дурные. Она могла понять. Пойти куда-то, если ты, например, новый человек в городе, которому сложно завести друзей, в клуб, в спортивную секцию, на вечерние занятия. Но одно дело дружба, а это совершенно другое. У нее были друзья. Чего у нее не было, так это времени, чтобы проводить его с ними. Ей было 46. К тому времени, как ей будет 50, Элизабет и Том уже покинут родной дом. У нее будет ее работа и появится больше времени для друзей. У нее будет хор Святого Михаила, а еще она может присоединиться к актерской студии Лафертона. Может пойти куда-нибудь волонтером. Терри невозможно заменить. Его смерть опустошила ее, и она до сих пор чувствовала себя как человек, потерявший конечность. Ничто никогда этого не изменит. И никто. «Я не пойду», — говорила она теперь. «Я не могу». «Можешь и пойдешь, даже если мне придется тебя вытолкать». «Элизабет». «Один раз», — сказала ты, — «только один раз». И только если кто-то покажется действительно достойным. И он достоин. Мы все согласились. Том, мы разве не согласились?» Том поднял руки вверх. «Не впутывайте меня в это, ладно?» — сказал он, вылетая из комнаты. «Ему это не нравится», — сказала Хелен. «Ему не нравится ничего, что не относится к его собственному странноватому мирку. Не обращай на него внимания». «Почему ты подталкиваешь меня к тому, чего я не хочу?» «Ты хочешь этого. Ты хочешь выбраться отсюда. Ты хочешь открыться чему-то новому. Тебе нужен новый старт». «Это всего лишь свидание». «Вот именно». Часть ее знала, что Элизабет права. Хелен очень тщательно все обдумала после того, как вообще допустила эту мысль. Она боялась, что ей будет слишком одиноко, когда ее дети уедут из дома. Она была слишком молода, чтобы ставить на себе крест. Она хотела открыться для чего-то нового. И все же для нее встречаться с кем-то через агентство или сайт знакомств или по объявлению значило признать поражение. И она не была уверена, что желает успеха. К тому же, когда кто-то в ее возрасте делал это было клеймо позора. «Чушь собачья», — отвечала на это Лиззи. Конечно, это было клеймо. Если даже по какой-то невероятной случайности она познакомится с кем-то через агентство, и этот кто-то станет для нее важен, она никогда в жизни не сможет никому рассказать, как они встретились. Она скорее язык себе отрежет, чем признается в этом. «Я не понимаю этого». Но это была Элизабет, и она была ее дочерью. «Я напишу ему сообщение, что неважно себя чувствую». «Жалкое зрелище. Господи, мам, это одна встреча в пабе». «В баре». «Встреча. Разговор. На этом можно закончить». «Боже, мы уже 100 раз это обсуждали. Если у тебя возникнет ощущение, что он серийный убийца, просто напиши Тому на телефон, и он будет там через 5 минут». «Не думаю, что он серийный убийца. Он кажется милым парнем». «Да». «Да». «Ты уже должна была захотеть поскорее со всем этим покончить. Ты оделась еще час назад». «Что, слишком вырядилась?» «Нет, все отлично. Я не об этом». Повисла долгая пауза. «Я действительно хочу пойти. Хочу, но не хочу. Я просто ничего подобного раньше не делала, и прошло так много лет с тех пор, как я выходила куда-нибудь с мужчиной». Элизабет встала, обошла вокруг стола и, наклонившись, обняла ее, как будто это она была матерью, а Хелен — ребенком. «Ты выглядишь отлично, и все пройдет хорошо. И даже если нет, то что? Что с того? Что ты теряешь?» «Жителей Ист-Энда». «Ну, они превратились в редкостную дрянь, так что все». Элизабет снова погрузилась в Евгению Гранде. В комнате воцарилась тишина. «Лиззи!» «Мама, уходи!» Она извлекла брошюру из мусорного ведра, но оказалась не уверена, что готова к граду вопросов от кого-то с твердым намерением подобрать ей мужчину из своего каталога, особенно учитывая то, что она не знала, хочет ли вообще с кем-то встречаться. Так что в итоге она остановилась на сайте peoplemeetingpeople.com, потому что в одном она готова была признаться. Да, это правда. Она человек, который хочет встречаться с другими людьми. Все было довольно незамысловато. Нужно было зарегистрироваться на сайте за не очень большую, но и не очень низкую плату. Она решилась сделать это однажды вечером, когда осталась одна. Можно было идти шаг за шагом. От тебя не требовалось сразу слишком много. Ей это нравилось. Она ввела свое имя. Только имя и возраст. Следующим этапом было сузить круг людей, с которыми она хотела бы встретиться. Возрастная группа. Это было на удивление просто. Между 45 и 60. Семейное положение. Она выбрала вдовец, потом разведенный. Она была не уверена насчет разведенных, но сейчас со столькими это случалось, и причины были не такие уж... Какие? Гадкие? Страшные? Она не пометила только «неженат». Очень мало достойных мужчин остаются неженатыми после 45. Она выбрала свое географическое положение. Немного его сузила. Род занятий. Профессиональная деятельность. СМИ. Социальный сектор. Административный сектор. Бизнес, фермерство и натуральные хозяйства. Почти все из этого. Она, наверное, найдет о чем поболтать даже с фермером. Она поставила галочки на всех пунктах. Она ожидала, что будет больше этапов, больше вопросов, но потом ее сразу спросили, хочет ли она увидеть фотографии и краткую информацию о тех, кто подходит под ее описание. Она пошла сделать себе кофе. Почему-то фотографии людей, настоящих людей, бесконечно уводили все это от игры, делали все более серьезным, обязывали ее. Нет, ни к чему они ее не обязывали. Это были просто фотографии, и, как ни удивительно, она разволновалась. Кого она увидит? Какого рода мужчин? Скорее всего, они все будут лысые, или с огромными кустистыми бородами, или с маленькими глазами. «Никогда не доверяй мужчинам с маленькими глазами», — слова ее матери. «Или с плохими зубами, или...» Она взяла свой кофе, поставила на стол и решительно нажала на кнопку «Да». Он был первым. «Как ты можешь понять, что тебе нравится кто-то по фотографии? Как можешь решить, что хочешь встретиться с ним?» Ему было 52, брюнет, и у него было теплое выражение лица, немного застенчивая улыбка, ничего особо выдающегося, но хорошее лицо. Привлекательный? Да, но не сногсшибательный красавец. Дело было в его выражении лица, теплое, внушающее доверие. Да. Она посмотрела остальных. Одного она сразу отмела. Кустистая борода. Другой был слишком старый. Вроде бы ничего, но она не могла поверить, что ему 60 или меньше. Последний был нормальный, ничего плохого в нем не было, но она вернулась к первому, и он не шел с ним ни в какое сравнение. Кликните рядом с любой фотографией, если вы хотите больше узнать об этом человеке. Она кликнула. Фил, учитель истории в школе для мальчиков. 5 лет, как вдовец, 2 взрослых сыновей. В его интересы входят кулинария, крикет, книги и орнитология. Он любит свою работу, и у него много друзей. Но с тех пор, как его сыновья уехали, ему не хватает особого человека в своей жизни. Если вы хотите послать свой профиль и фотографию Филу, нажмите здесь. Если вы хотите оставить сообщение Филу, нажмите «Здесь». Она нажала дважды.